эту ночь меня зовет в грудь вдохнуть бескрайний небосвод, скинуть груз нескончаемых забот, песней муз напиться чистых нот. О, бескрайняя ночь, о, волшебная ночь, о, беспечная ночь, ты одна мне сможешь помочь грусть, тоску превозмочь. Звезды льют свой манящий ясный свет и дают извечный мне ответ. И плывет чудной лодкой тишина, да влечет и спит мечту до дна. О, бескрайняя ночь, о, волшебная ночь, о, беспечная ночь, ты одна мне сможешь помочь грусть, тоску превозмочь. Облачка небо нежно серебрят, и во мрак сиреневый летят, и вином чувства сердце напоят, да плащом путь звездный расстелят. О, бескрайняя ночь, о, волшебная ночь, о, беспечная ночь, ты одна мне сможешь помочь грусть, тоску превозмочь.